Многие производственные процессы являются обратимыми. На константу равновесия не влияет изменение концентрации реагентов и продуктов реакции. Однако, если непрерывно выводить образующиеся вещества из реакционной смеси, удаление выделяющихся газов, образующихся осадков малорастворимых веществ, то система все время будет находиться в неравновесном состоянии. В ней будет происходить образование все новых и новых количеств продуктов.